Глава 25. По силовым потокам ловушка находилась через несколько десятков метров от нас. Сильная, эманации мощные. Мы бы попались, и я не знаю, хватило бы сил вырваться. И там магов много. Они были скрыты. Очень хорошо спрятались. А сейчас раскрылись. Смысла терять им силы на сокрытие уже нет? Догнав меня, отчитался Жеф. Он сильный маг, с особым даром и может чувствовать другую магию. Ее размер, направленность и мощь на большом расстоянии. Даже скрываемую. Но наши противники хорошо подготовились, раз смогли остаться незамеченными. Слишком хорошо. И слишком хорошо все было продумано. «Они скоро нас догонят. Мы не сможем оторваться. Не та скорость», — вмешался Лурсин, бросив тревожный взгляд на бледную Леру. «Знаю. Нам нужно засесть за скалу, которая за следующим поворотом. Она будет закрывать нас с одной стороны, с другой мы будем защищаться и сможем атаковать». Вытащив амулет связи, подал сигнал. «Скоро прибудет подмога. Нам нужно продержаться до ее прибытия». «Атакуют!» — прокричал один из стражников, и в наш щит, что покрывал весь отряд, ударило несколько мощных боевых заклинаний. «Слишком быстро догнали!» — прорычал я, бросил взгляд на съежившуюся Леру, что с трудом справлялась с лошадью на такой скорости, и посмотрел на Лурсина. «Возьми двух стражников и отправляйтесь к скале с Лерой. Выстраивайте многоуровневую защиту». «Да, командующий». На суровом лице старого друга заиграли желваки. Ему не нравилось, что приходится оставлять меня, но он понимал, что нужно спрятать и обезопасить Леру, пока мы будем задерживать нападающих. Сейчас это лучшее решение. В течение минуты нас нагонят, и тогда здесь развернется бой. Слишком открытое пространство, нас меньше, и у нас девушка, которую нужно защищать, тратить на это силы. Самое правильное сейчас — спрятать ее и подготовить защитный купол для нас, пока мы будем отбиваться и отступать к ним. «Нет!» — испугалась попаданка, и в ее глазах я увидел, что она боится не за себя в первую очередь. Она боится оставить меня. Это на миг обескуражило, но времени обдумать не было. Поэтому я отдал последние команды и потемневшим взглядом, в котором заклубилась готовая к бою тьма, сказал: «Мы следом за вами, слушайся Лурсина, он защитит». Она ничего не ответила, лишь поджала губы, но взгляд не отвела. А следом в наш щит полетели новые атаки, содрогая его, и девушка испуганно вжала голову в плечи. Я последний раз посмотрел на свою невесту, чувствуя страх за нее, и обернулся к главе моего отряда. «Отвечаешь за нее своей жизнью». Лурсин кивнул, принимая новый приказ, и я уступил ему путь, чтобы теперь он поехал рядом с Лерой. За ними поскакали двое стражников, остальные остались со мной. Мы остановились, чтобы возвести магические преграды для наемников. Жеф подкинул на тропу несколько ловушек, простеньких, но незаметных. Они смогут вывести нескольких из строя. Такой мелкой пакости от нас явно не ожидают, и это нам на руку. Остальные вливали магию в щиты. Я заготавливал атакующие заклинания, призывая тьму выплеснуться на полную мощь. У нас было небольшое преимущество. Мы разрушили планы наемников, и теперь им пришлось оставить ловушку и броситься в прямую атаку. Но это не отменяет, что наши силы уступают силам противников. Однако они не знают мою истинную тьму. На это мой расчет. Так я сумею убрать многих из них, ослабив противников, а дальше мы отступим под защиту наших у скалы, и там же сумеем дождаться подмоги. «Их больше 40!» Сквозь шум атакующих заклинаний, обрушившихся на нашу защиту, прокричал Жеф. «Плохо. Их очень много. И среди них сильные маги. Наш щит трещит и долго не выдержит. Но это и не нужно. Мы должны их подпустить ближе». Мы соскочили с лошадей, заключив тех под отдельный щит внутри нашей защиты, чтобы не разбежались и не мешали нам. Сидя на испуганных лошадях, трудно вести такой бой. Держать защиту и стараться не упасть с взбесившейся лошади. «Нам долго не выстоять», — прохрипел рядом стоящий Этал, и из его носа потекла кровь. Он сильно вычерпал резерв на создание такого сложного, большого щита и его удержание. Защиту подпитывали еще двое, но основные затраты сил легли на Этала. «Нужно подпустить их ближе», — прокричал я. «Горест, перехватывай щит!» Этал выдохся. «Ему нужна передышка». Стражник кивнул и перехватил нити заклинаний. Этал упал на колени и потянулся к амулету-накопителю, чтобы подпитаться. «Бой только начался. Нам нужны все бойцы». «Еще немного», — прохрипел я, удерживая мощь тьмы, что уже окутала меня черным, как пропасть бездны, туманом. Жгуты нетерпеливо подрагивали, жаждая получить свою добычу. «Еще! Ждем!» Всадники были уже в десятках метров, скача к нам черными предвестниками смерти. В руках наемников клубилась магия, в нас летели боевые атаки, щит сверкал фиолетовыми всполохами от натуги. «Все!» — разнеслось громом над лесом, и сработали ловушки Жева. Четверых снесло с тропы вместе с лошадьми, и они упали в нескольких метрах в высокую траву, а следом понеслась моя разъяренная тьма. Вспыхнули дополнительные щиты наемников, сильная защита. Они знали, что я буду атаковать тьмой, но не ожидали, что мощь моей тьмы настолько сокрушительна и беспощадна. Черная, как смоль, волна обрушилась на наемников, пожирая первых в ряду, сбивая с лошадей еще нескольких, скользя по дрогнувшим щитам остальных. Жгуты тьмы, их было так много, они поползли во все стороны голодными змеями, пробивая защитные купола, оплетая, высушивая магов, уничтожая врагов. Тьма ненасытна, она жаждала забрать всех, уничтожить всех, кто посмел пойти против нее, против меня. Наемники кричали в муках, стараясь отбиться, скрыться, защититься, но больше 10 жизней уже поглотила тьма, и она хотела еще, хотела всех забрать. «Командующий! Командующий! Даррен!» — кричали мои стражники. Их голоса доносились, как сквозь вязкий туман, как сквозь толщу воды. «Остановитесь! Хватит! Тьма поглощает вас!» «Тьма поглощает! Она всех поглотит, всех заберет! Она ненасытна! Она самая сильная, самая жадная, самая яростная! Я растворяюсь во тьме, она забирает и меня, хочет взять верх, подчинить!» И перед внутренним взором вспыхнули серебристо-голубые глаза, белые, как первый выпавший снег, волосы, нежно-розовые губы. «Лера!» — прошелестел ветер. «Лера! Моя Лера! Лера! Я нужен ей! Нужно спасти, защитить мою попаданку, мою невесту!» Я распахнул глаза и призвал тьму. Та ощерилась, зашипела в ответ, недовольная, злая, что я вновь не подчинился, что она не поглотила всех. В ушах зашумело, перед глазами потемнело, в висках запульсировала боль. Тьма не желала подчиняться, но я был сильнее. Я всегда был сильнее. Проклятие ослабляет меня и дает все больше и больше власти тьме. Но я все еще сильнее. И ей пришлось подчиниться и вернуться ко мне, оставив недобитых врагов. Клубы тьмы медленно, не желая того, поползли ко мне обратно. Черный туман облизнул моих стражников, вызывая у них животный ужас, прошипел недовольно и заклубился у моих ног, исчезая во мне. Как только тьма вернулась и я обрел полный контроль, рухнул на колени. Она забрала слишком много сил. «Командующий!» Стражники подняли меня. «Вы уничтожили больше половины отряда врагов. Нужно идти к скале под защиту. Нужно сейчас, пока наемники справляются с последствиями вашей атаки. Нужно срочно уходить. Там еще около 20 идут. Они были в отдалении. К нам подбежал Жев. Доехать сами сможете?» «Смогу», — прохрипел в ответ, и меня подвели к моей лошади, помогли сесть в седло. Животное испуганно перебирало копытами и желало как можно скорее ускакать подальше от всего этого. Поэтому приходилось сильнее натягивать поводья. Щиты за нами держали сразу трое, но сейчас в них ничего не прилетало. Большая часть наемников, которые напали на нас изначально, была ликвидирована. Тьма поглотила их. Кто-то сильно ранен и не сможет больше вести бой. Остальные счастливчики, которым удалось выжить, не успели так быстро оклематься после удара моей магией. Их подмога до нас не дотягивалась. Пока. Обольщаться надолго не стоит. Они догонят нас быстрее. Хоть бы успеть до наших добраться. Удача была на нашей стороне. Магические атаки долетели до нас, когда мы были уже на подъезде к скале. Удерживаемые стражниками щиты выстояли, а следом нас впустили под крепкую сложную защиту. «Рен!» — воскликнула Лера, как только мы оказались под многоуровневым щитом, и подбежала к моей лошади. «Что с тобой? Ты ранен? Где?» Девушка выглядела настолько испуганной, словно за моей спиной стояла сама смерть и уже протягивала ко мне свои когтистые лапы. Руки попаданки тряслись, глаза расширены от страха и постоянно скользили по моему телу в поисках ран. Голос дрожал, а цвет кожи такой, что я сам успел за нее испугаться. Мертвяки и те краше выглядят. «Нет, я не ранен. Потратил много сил. Пришлось выпустить тьму». Девушка вздрогнула на последних словах. Она помнила тот случай в туманном лесу, когда я на время потерял контроль над тьмой. Вот и сегодня, на месте, где тьма пожирала своих жертв, остались изломанные тела убийц и выжженная до черноты земля. «Мне нужно немного времени, мои зелья. Я сейчас восстановлюсь». Лукавил немного. Для того, чтобы восстановиться полностью, мне требуется гораздо более длительный отдых в виде исцеляющего сна и более сильные средства. Но все же дальше бой я смогу вести и... смогу защитить свою невесту. Больше на разговоры времени не было. Наши враги прибыли быстро и начали пытаться пробить щиты. Разноцветные всполохи чужой магии расплывались на многоуровневом щите при каждой атаке. Защита скрипела, но еще стояла. Такую мощь нелегко пробить, когда ее подпитывает столько сильных магов. «Мрак!» — простонал Жеф, и я сразу обернулся к нему, закупоривая бутыль с зельем восстановления. Уже третье подряд выпил. Откат будет мощный, скрутит так, что взвою. Но это будет позже, а мне нужны были силы сейчас. У них запрещенные артефакты. Наша защита долго не выдержит, когда их используют. Я даже переспрашивать не стал. Жеф чувствовал магию, как никто другой. Его особый дар ни разу не подводил. Повернулся к наемникам и попытался рассмотреть артефакты, чтобы оценить ситуацию. Увидел два, и да. Они были очень сильные. Если бы мы все же поехали дальше и попали в ловушку, то нам выбраться бы не удалось. Или погибли бы все, или в плен взяли, или тьма поглотила бы меня полностью, чтобы одолеть врагов, но тогда я бы убил и своих. «Подмога не успеет», — отрешенно сказал я. И Лера испуганно вздрогнула, обхватив себя за плечи. Ей было тяжелее всех. Она хрупкая девушка, ничего сама сделать не может, как и не может помочь, и все, что ей остается, надеяться на своих защитников. Я взял невесту за руку и сжал тонкую ладошку в знак поддержки. Более тихо сказал ей: «Мы справимся, Лера. Нам нужно немного продержаться, и прибудет подмога. Мы и не из такого выбирались. Не бойся, хорошо?» «Хорошо», — ответила она дрожащим голосом и прикусила нижнюю губу. Я ободряюще улыбнулся невесте и уже остальным более громко объявил: «Вступим в бой. Лурсин, Жеф, Эурон, Кольви и Браски остаются под щитами и держат оборону, подстраховывая нас боевыми заклинаниями. Ваша первостепенная задача — оберегать будущую королеву. Отвечаете головами. Остальные — со мной. В боевой форме». Отдал распоряжение, и стражи начали готовиться. Усиливали щиты, пили зелья, подпитывали резервы из амулетов. Все прекрасно понимали, что придется выложиться по полной, чтобы дождаться подмоги. Лера не находила себе места и каждый раз вздрагивала от новой атаки нашей защиты, но не истерила, не кричала и не плакала. Держалась хорошо, чем вызывала у всех уважение. Через минуту я крикнул: «Выходим!» И Лурсин открыл проход в щите для нас. Я обернулся в огромного черного и свирепого волка на выходе, как еще несколько оборотней из нашего отряда. По шерсти пробегали языки тьмы, защищая от многих боевых заклинаний. Когти вспарывали лесную землю, клыки впивались в тела противников. Враги ожидали нашего нападения, но все равно полностью защититься не смогли, и завязалась кровавая бойня. Среди наемников тоже было несколько оборотней, и мы сцепились с ними первыми, как самая свирепая и опасная мощь. Но каково же было мое удивление, когда среди врагов оказалось двое полукровок-вампиров. Те еще твари. С ними пришлось повозиться. Обладая темной силой и живучестью, они были сильными противниками. Очень быстрыми и скользкими. Им удавалось уходить от ударов в последний миг, и достать их было трудно. Все осложняло то, что врагов было больше, и наши стражники, что остались за щитом и подстраховывали нас, отражая боевые заклинания, успевали от водителей разрушать только смертельные, а на остальные у них попросту не хватало сил. Так мне прилетело несколько сильных ударов, едва позвоночник не переломило последним. Слишком сильная оказалась. Я отлетел в дерево и не успел подскочить на лапы, как возле меня оказался полукровка-вампир и впился острыми длинными когтями в грудь. В глазах потемнело на доли секунды. Боль обессилила, но тьма справилась, помогла своему хозяину, подлечила, подарила силы, и я, извернувшись, подскочил и впился вампиру в глотку. Он попытался вырваться и даже магией умудрился ударить, но было уже поздно. Мои клыки глубоко впились. Несколько секунд, и полукровка упал к моим лапам. Не успел отскочить от полукровки, как меня атаковали сразу несколько магов с разных сторон, выбив воздух из легких. Я рухнул на лапы и почти ничего не видел. «Сдохни, тварь!» — прокричал один из наемников, атакуя меня новым заклинанием. Но я сумел встать одним быстрым движением и увернуться. Еще миг, и я оказался возле этого наемника. Он не успел выставить защиту, и через долю секунды его поглотила голодная тьма. Второго убрал мой стражник, что был рядом. С третьим я расправлялся дольше. Он был искуснее в магии. Резерв огромен для обычного мага. Но несколько обманных ходов, и он допустил брешь в защите. Мои когти ударили по руке и ноге мага. Тот, вскрикнув от боли, упал на помятую траву. Я замахнулся для последнего удара, как услышал женский крик. Ударило по ушам, и я обернулся к скале. Наш многоуровневый щит пробили в нескольких местах, и внутри развернулся бой. Я взвыл от злости и страха за свою женщину и рванул к ним. Но было далеко. Лурсин забросил Леру на лошадь поперек, сам залетел в седло и, прикрывая щитом, помчался прочь. За ним, держа над собой щит и дополнительный над моей невестой и главой отряда, Жеф. За ними пятеро, не переставая атаковать. Я зарычал, в сердце леденящим холодом вспыхнул страх, и я молнией рванул за ними. «Хоррес!» — прокричал темный маг, и в меня полетело заклятие. Уйти не успевал, выставить щит тоже. «Бездна!» — пронеслось в голове. «Тьма, выручай!» Такая защита из тьмы отнимала слишком много сил. Удерживать ее от того, чтобы она не пожрала всех, сдерживать ее голод и перенаправлять на защиту в моем уставшем и полуобессиленном состоянии было сложно. Но выбора не было, иначе они доберутся до Леры. Тьма забрала много, но я все равно бежал за Лерой. И через несколько секунд достиг первого наемника. Прыгнул и снес его с лошади. Он даже не успел заметить меня. Второй заметил и атаковал, но я увернулся и вновь прыгнул. Зацепил, но не убил, хотя и этого хватило. Он свалился с лошади и упал в колючие заросли. Третий уже атаковал. Приходилось изворачиваться, увиливать от смертельных заклятий, и это не позволило приблизиться. Нужно торопиться. Щиты моих стражников едва выдерживают. Еще немного, и их защиту пробьют. Понимая, что единственный способ одолеть последних — выпустить жгуты тьмы. Но это отберет остатки сил, и я уже не смогу к ней обращаться, иначе она сможет поглотить меня. «А-а-а!» — крикнула Лера, когда несколько ледяных стрел пробили щиты. Одна попала ей в плечо, вторая — в спину Лурсина под лопатку, третья пролетела мимо. Жгуты моментально вырвались и прикончили третьего наемника, пройдя сквозь его защиту. Четвертого подцепили, пятого сбили с лошади. Но радоваться рано. Лошадь Лурсина остановилась, и он упал на землю, прикрывая своим телом Леру. Мы с Жефом оказались возле них одновременно. Жеф выставил новый щит над ними и осмотрел Лурсина. «Жив, но сильно ранен», — быстро сказал он, вытаскивая стрелу из бессознательного тела главы отряда. Лера сжалась в крохотный комочек и тихо стонала. Я моментально обернулся человеком и убрал стрелу, осматривая рану. «Не глубоко, не страшно», — прошептала девушка, словно очнулась. Распахнула глаза, замерла на миг, а затем приподнялась и прижалась к моей груди, всхлипнув. «Жив!» — сорвалось тихое с ее губ, и я обнял хрупкий стан в ответ. «Уходим!» — завопил Жив, поднимая так и не пришедшего в сознание Лурсина. Я обернулся и зарычал. К нам стремительно приближалось еще несколько наемников. Слишком близко, и слишком их много. Мы не успеем уйти. Это понимала Жеф, но все равно продолжал оттаскивать Лурсина, выставляя еще один слой защиты и отдавая последние силы. Он сам едва держался на ногах, практически опустошив резерв. Я выставил еще щит, третьим, но первые два слетели от силы атаки наемников, что были уже рядом. «Уходите, я их задержу», — подтолкнув Леру к Жеву, скомандовал я. «Нет, ваша сохранность первоочередна, вы наш король», — запротестовал Жев и попытался перехватить роль защитника на себя. «Но я не позволил, он уже не сумеет, он выдохся. Резерв почти на нуле. Лурсин ранен и без сознания. Выбора нет». «Выполняй приказ, Жев!» — рявкнул так, что стражник побледнел. На удивление Лера не испугалась. Из ее глаз потекли слезы. Она тоже понимала наше положение. Понимала, что я отсюда уже не уйду. Но у них есть шанс сбежать, если я задержу наемников. Жев медлил, но я выпустил когти и зарычал. Стражник побледнел еще больше и потащил Лурсина дальше, где в стороне стояло две лошади, второй рукой схватив и Леру. Она безвольной куклой, не отводя от меня потемневшего, наполненного болью взгляда, сделала шаг назад, затем еще и еще. В последний щит вновь ударила, и я, выставив новый, перешел в полутрансформацию оборотня, став выше и больше. Когти удлинились, показались клыки. Под ногами клубилась голодная тьма, выжидая, когда сможет победить меня и сожрать всех. В щит летели все новые и новые боевые заклинания. Он истончился и вот-вот грозился обрушиться. Чтобы атаковать и перебить врагов, нужно полностью убрать щит. Но Лера еще слишком близко. Ее достанут. Мрак. Выбора нет. Я действительно останусь здесь, выпустив тьму. Но зато выживет она. Сейчас я понял, что ее жизнь стала важнее моей. Как и когда это произошло, уже не важно. Главное то, что я сделаю все, чтобы выжила она. Даже отдам собственную жизнь. Прикрыл глаза и призвал тьму. Моих сил хватит, чтобы направить ее на наемников, затем на тех, что остались у скалы. А за это время Жев успеет увести Леру. Я сделаю все, чтобы тьма ее не тронула, чтобы она подчинилась мне последний раз. Пускай забирает мои жизненные силы. Пускай. Плевать. Главное, Лера будет жить. Тьма охотно отозвалась, предвкушая долгожданную победу надо мной и своими многочисленными жертвами. По коже поползли черные змеи, высасывая из меня крохи оставшихся сил. Заскользили по земле. Жертвы. Они близко. Живые. Манящие. Забрать всех. «Рен!» — прогрохотала голосом брата. Голосом короля. Я почувствовал, что совсем рядом оказалось много новых живых. Сильных магов, оборотней, эльфов, несколько больших отрядов, королевских отрядов. Прибыла подмога, но тьма уже поглотила меня. Сознание померкло.